10. Библиотекарь. Я беру папин портфель, делаю знак Новицкой, мол, я сейчас, зайка, и иду вслед за строгим милиционером. «Поставьте сюда», — показывает он на стол, когда мы оказываемся в небольшом помещении. Здесь только несколько стульев и стол. На стуле сидит еще один милиционер в звании сержанта. Он лениво наблюдает за нашим появлением. «Товарищ лейтенант», — обращаюсь я к своему конвоиру. «А в чем, собственно, дело?» «Ни в чем», — отвечает он и кивает сержанту. «Титов». Титов неохотно поднимается и подходит ко мне. «Руки», — роняет он и начинает меня обшаривать. «Что там? Достаньте». Я достаю портмоне. «Больше ничего», — говорит он и возвращается на стул. «Вынимайте вещи из портфеля», — приказывает лейтенант. «Я так на самолет опоздаю», — говорю я недовольно. «А в Москве у меня следующий рейс». «Если поторопитесь, успеете. В случае, если не найдется повод остаться». Я начинаю вытаскивать свои вещи. Ничего особенного там нет, но процедура довольно унизительная. «Это что?» «Книги», — пожимаю я плечами. «Родной край». «Почему две одинаковые?» «В правилах Аэрофлота не запрещено вроде». Он внимательно смотрит. «На подарки», — сдаюсь я, понимая, что лучше в бутылку не лезть. Он рассеянно пролистывает страницы. Я достаю белье, одежду, умывальные, все содержимое портфеля. «Запрещенные предметы имеются?» «Нет». Он внимательно проверяет все вещи. Дважды. «Титов, ты хорошо проверил?» «Да», — через губу отвечает тот. «Хорошо». Тем не менее, лейтенант подходит ко мне и еще раз меня обшаривает. Берет кошелек и внимательно проверяет его содержимое. Какого хрена здесь происходит? На обычный выборочный досмотр это не похоже. «Ну вы хоть скажите, что ищете», — предлагаю я. «Может, я подскажу?» «Куда следуете?» — сурово спрашивает он. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Отвечайте». «Ну ладно, обострять не будем». «Еду на конференцию комсомольских работников в Прибалтику. Но я не обязан вам отвечать и на этот вопрос, вы же понимаете». «Собирайте вещи», — разочарованно говорит он. «Все?» — спрашиваю, закончив. «Да, можете идти. Счастливого пути». «А это что вообще было? Может, скажете, что искали?» «Обычная выборочная проверка. Всего доброго». Интересное кино. Очень интересное. «Что там такое?» Хмуро спрашивает Новицкая. «Сказали, обычная выборочная проверка», — пожимаю я плечами. «Давай мне сумку». «Спасибо». Она отдает мне дорожную сумку на ремне, и я накидываю ее на плечо. «Ого, чего такая тяжелая?» «Да сама не знаю. Вроде легче было». «Понятно, что легче было. Когда я вытаскивал вещи из багажника, сунул в ее сумку книжку с деньгами. В принципе, там не так уж тяжело. 5 пачек сотенных. Книжку Платоныч помог сделать так, что и не придерешься. Первые и последние страницы листаются, а середина вроде как плохо разрезаны. Но попади эта книга вот к этому Летёхе, он бы ее всю разодрал, как пить дать. Такое чувство, что он целенаправленно искал деньги. По наводке. Или по приказу. Чьему? Знало не так много людей. Знал Цвет с его мутноглазым дружком. Кстати, дружок этот человек не безинтересный, как мне рассказал Куренков. Фамилия у него Бузони, и он не итальянец, как могло бы показаться на первый взгляд, а цыган. Пеша Богданович Бузони. По кличке Сергач. Мне сразу Джо Пеши вспомнился, партнер Де Ниро по фильмам про мафию. С таким именем и фамилией, казалось бы, и клички не нужно, но она имеется. Человек он в криминальных кругах весьма известный и авторитетный. Знали, соответственно, Куренков и Большак. О факте отъезда знало больше людей, но что я бабки повезу, только они. В Большаке я уверен, а вот с кем мои проблемы обсуждает Куренков, я понятия не имею. Цвет с Сергачом свои деньги вложили, как и мы с Платонычем. А Куренков ничего не вкладывал. А на сливки, ясное дело, претендует. В любом случае, на будущее нужно придумать другую систему доставки, более безопасную. Мы проходим на посадку. Вернее, проходим в автобус, едем 100 метров, выходим и долго стоим в толпе у трапа. Крепкий ветер пронизывает насквозь. Уже, конечно, как бы весна, только на самом деле это совсем незаметно. Повсюду еще снег. Днем он подтаивает, а ночью превращается в лед. А одеты мы по-европейски легко. На мне плащ, шерстяной подстежкой, на Ирине тонкое пальто. Плащ куплен на промторговской базе, мне и отцу практически одинаковые. У него черный, а у меня серо-голубой. Наконец появляется тетка в пальто и фетровой аэрофлотской шляпке. «Разрешите», — протискивается она и поднимается по трапу. Поднявшись, она исчезает за дверью, правда, ненадолго. Вернувшись на трап, она громко приглашает нас в самолет. «Пассажиры, проходим на посадку!» Наконец-то мы оказываемся внутри. Бррр! Здесь тепло. Мы располагаемся в креслах. «Летал когда-нибудь?» «Ах, ну да, летал, конечно». «Летал, милая, летал, но мне не надоедает. Я наслаждаюсь предполетной суетой и кайфую от всего. От вида стюардессы и от предвкушения полета. Прекрати на нее пялиться, Ира!» А стюардессы действительно красивые. Стройные, румяные, милые и приветливые. Интересно, в жизни они такие же? Наверное, это один из важных вопросов мироздания, заставляющих мужчин тянуться к этим красоткам в темно-синей униформе. Сегодня все повторяется. Все как в прошлый раз. Все как всегда. Тушка, конфеты, цыпленок и голова спящей барышни у меня на плече. Я снова в первом ряду. Только сегодня со мной не Лида, а Ира. Я закрываю глаза и пытаюсь сравнить их. Как на экране компьютерной игры, представляю два тела и сводную таблицу параметров. Раздел 1. Внешний вид. Рост, вес, объем и форма груди. Впрочем, надолго меня не хватает. Тепло, ранний подъем и равномерное сопение спутницы делают свое дело, и я проваливаюсь в спокойный глубокий сон. Москва встречает теплым и влажным весенним воздухом. «Чувствуешь?» — спрашивает Ира, подхватив меня под руку. «Что, милая?» Она недовольно поднимает прищуренные глаза, но проглатывает эту милую. «Весной пахнет». «Чувствую еще как чувствую», — отвечаю я. «У меня от этого прям поднимается все. Внутри, конечно». Она пихает меня локтем в бок. «Пошляк, школота! С кем я связалась?» «Кажется, ты это уже говорила», — задумываюсь я. «Или не ты?» За это получаю еще один тычок под ребра и захожу в автобус, поддерживая свою взыгравшую спутницу. На выходе из терминала нас встречает подтянутый водитель и ведет на парковку. Снова «Волга». Только сегодня не от КГБ, а от ЦК ВЛКСМ. Друзья и соратники, уехавшие на повышение в столицу, — это хорошо. Всегда помогут и подстрахуют, если это не противоречит их интересам. В животе урчит. Вот бы сейчас в ЦКшную столовую паюсной икорки за 76 копеечек отведать. У комсомольцев столовка, наверное, попроще. Машина везет нас из Внуково в Шереметьево. У нас вылет из терминала 1. Собственно, он пока единственный. Шереметьево-2 уже сдан, но открытие будет ближе к 9 мая, если не путаю. «А в Шарике зал для официальных лиц и делегаций имеется?» — интересуюсь я. «В каком Шарике? В Шереметьево, что ли?» — уточняет с переднего сиденья Новицкая. «Ну да, в нем. Депутатский зал есть. Мне туда очень надо», — доверительно сообщаю я. «Что за любовь к сладкой жизни, Брагин? Нужно быть ближе к народу». Водитель, молодой парень, улыбается. «Смешна ему, видишь ли, близость к простому люду. Но в депутатский зал мы все-таки идем. Меня сначала не хотят пускать, но Новицкая сообщает, что я ее родственник». «Постыдная ситуация», — пеняет она мне, когда я набираю в буфете целую тарелку бутербродов с икрой. «На обратном пути полетим в общем порядке». Я не возражаю. Полагаю, на обратном пути у меня не будет в сумке 5 пачек денег, так что облегченный досмотр и проверка документов не будут играть никакой роли. А пока именно облегченная процедура для представителей рабоче-крестьянской элиты является основной причиной моего стремления в этот VIP-зал. Вот интересный факт. Проект здания типовой, таких аэропортов в Союзе не перечесть, а ощущение совсем другое. Запах кофе, отсутствие суеты, все какое-то аккуратненькое. Одно слово — буржуи. Мы ждем, пока выдадут багаж. Его выгружают с тележки два крепких амбала в комбинезонах. Получив чемодан, мы выходим в зал и находим светловолосого парня с табличкой «ТТТ Рига». Это наш пароль и название самого крутого женского баскетбольного клуба в Союзе, да и в Европе тоже. Жаль, не помню результатов их игр. Пригодилось бы. Скорее всего, табличка просто имелась в наличии. «Я Валдис», — представляется он. «Пойдемте, машина там». Акцента почти нет, но он, конечно, есть. Впервые машина оказывается не «Волгой». Нас поджидает бежевый с черной крышей «Опель». Ух ты, редкость какая. «Аскона». Какого года, интересуюсь я? 78-го. Навьё. Интерьер приятный, и в машине установлен такой же телефон, как у Новицкой. Это хорошо, вдруг пригодится. Всю дорогу Валдис веселит нас, рассказывая забавные истории из местной жизни. «В Латвии провели эксперимент», — говорит он. «Что кричат латыши, когда наступают на грабли?» В результате эксперимента оказалось, что в Латвии 100% русских. Мы смеемся. Он подвозит нас к отелю «Латвия». Самый крутой отель в городе. Новенький, открылся только в прошлом году. 27 этажей, скоростные лифты, бар, какой даже не снился Альберту. В общем, шик, блеск, красота. «Я пока оставлю машину», — говорит Валдис, — «а вы регистрируйтесь. А потом познакомлю вас с Маркусом Янисовичем. Он скоро подойдет». Мы берем вещи и идем к стойке регистрации. Рядом с ней длинный стол с табличкой «Регистрация участников конференции «Новые горизонты легкой промышленности». Показываем наши документы и получаем брошюры с программой и листки регистрации, с которыми идем на ресепшн. Здесь выясняется интересный нюанс. Новицкая, как начальник довольно высокого ранга, получает одноместный полулюкс. А я, как неизвестно кто, получаю койко-место в двухместном номере. И, ко всему прочему, во всей 27-этажной гостинице нет ни одного свободного одноместного номера, который я был бы готов щедро оплатить. А двухместный номер занимать одному человеку нельзя по инструкции. Да, их двухместных, к тому же, тоже нет в наличии. Значит, поживу у Ирины. «Даже не думай», — качает она головой, перехватывая мой взгляд. «Пока мы здесь, на виду у всей легкой промышленности страны, никакого риска дискредитации я не допущу. Не пытайся меня скомпрометировать». «Да легкая промышленность в глубокой заднице. О какой еще дискредитации может идти речь?» Возражаю я, но она оказывается непреклонной. «Можно я хоть вещи у тебя пока кину? А то неизвестно, что за сосед будет. Украдет все мои сокровища». Все три книжки находятся в моем портфеле, и я несу его в номер к Новицкой. Что же они так-то? Западу в рот смотрят, а одноместное размещение только для первых секретарей. Неправильно это, товарищи. Неправильно. Номер у Иры симпатичный, на 20-м этаже с шикарным панорамным видом на старый город и красивый православный храм Рождества Христова. Правда, сейчас в нем планетарий. Полюбовавшись видом из окна, смотрю на свою подругу. «И не надейся», — крутит она головой. «Вот уедем в Юрмалу подальше от любопытных глаз, тогда и порезвимся». «Ясно все с тобой», — недовольно говорю я. «Ладно, пошел я с Маркусом знакомиться». «Я тоже пойду», — отвечает она. «Да ладно, тебе не обязательно. Можешь отдохнуть пока, в душ сходить. А потом погуляем немного и поужинаем». «Чего это ты меня не берешь с собой? Я, может, хочу кофе выпить? Или там баба?» «Тебе везде баба мерещится. Ты от близости отлыниваешь, вот и побудь одна. Подумай о своем поведении». «Так, я сейчас», — говорит Ирина, открывая дверь в ванную. «Не вздумай уйти без меня». Я достаю из портфеля одну из подарочных книжек про мой край родной, чтобы взять с собою. Обычную, без начинки. Портфель убираю в шкаф и... Ну надо же, вот так удача! В шкафу обнаруживается сейф с торчащим из него ключом. Та-да-да! Я кладу в него книгу с деньгами, закрываю и убираю ключ в карман. Настроение ощутимо поднимается, поскольку не оставлять деньги в портфеле, не носить с собой мне не хотелось бы. Из ванной выходит Ирина. «Ну, пойдем», — говорит она. «Посмотрим, с кем ты там шуры-муры собираешься заводить». Мы спускаемся вниз и видим Валдиса, ожидающего нас в холле. «Все хорошо?» — спрашивает он. «Нормально устроились? Это лучшая гостиница в целой республике». «Да, все хорошо», — кивает Ирина. «Мне только одноместного номера не досталось», — жалуюсь я. «Ну, сейчас попросим Маркуса Янисовича, может быть, он сумеет помочь». Он заводит нас в бар, оформленный в темных тонах. Здесь красивая ультрасовременная мебель, светильники и посуда. Атмосфера совсем не советская. Вот такую нам надо будет воссоздать у себя, чтобы клиент, падкий на заграничное, летел к нам, как мотылек на свет. Мы подходим к столику, за которым сидит грузный мужчина лет 60. На нем твидовый пиджак и белая хлопковая рубашка. Серебряные седые волосы прямым каре спускаются чуть ли не до плеч. Черты лица крупные, лоб пересекает тонкий, едва заметный шрам. Увидев нас, он поднимается и оказывается огромного роста. Просто Гулливер в стране лилипутов. «А, гости дорогие, здравствуйте», — говорит без акцента. «Здравствуйте, я Егор Брагин», — представляюсь я. «А это моя спутница Ирина». «Очень приятно», — Маркус ловит ее руку и галантно целует. «Рад вас видеть. Хорошо долетели?» «Да, все в порядке», — улыбается Новицкая. «Хорошо, хоть не изображает из себя большую начальницу». «Маркус Янисович», — вступает Валдис, — «Егора подселили кому-то в двухместный номер, а он очень хочет пожить в одноместном. Но ему сказали, что свободных номеров нет». «Да», — грустно кивает Маркус. «Сейчас конференция, участники со всего Союза прилетели. А еще фестивали и соревнования. Иностранные туристы, опять же. Вот номеров и нет свободных. Но я спрошу, попробую помочь. Присаживайтесь пока. Хотите кофе? Здесь он просто отличный». Он делает знак бармену, и тот подходит к нам. Мы делаем заказ. «Ну, как там Юрик поживает?» — спрашивает Маркус. «Да все хорошо, благодарю вас», — улыбаюсь я. «Вот маленький сувенир от него». Я протягиваю книгу. Он берет ее и аккуратно пролистывает, разглядывая фотографии. «Спасибо. Передайте ему, что мне было очень приятно. Я ведь бывал в вашем замечательном городе. Правда, зимой у вас не очень замечательно. Было -37 градусов. Я сказал Юре, что в мороз больше никогда не поеду». Он смеется, вспоминая былое. Мы какое-то время просто болтаем, а потом я вскользь касаюсь своего дела. «Вы, конечно, знаете, у меня есть поручение от Юрия Платоновича по торговому и складскому оборудованию». Незаметно для Ирины я киваю на нее, давая понять, что она не в теме. «Да, об этом можно будет поговорить завтра», — отвечает он. «У нас теперь этими вопросами занимается моя дочь, Марта. Я сейчас вам напишу, как ее найти, и завтра она будет вас ждать, чтобы обсудить все детали». Ирина оборачивается ко мне, и я вижу прохладу в ее глазах, появившуюся при упоминании дочери. «Спасибо большое», — отвечаю я. «Я бы хотел еще попросить подсказать какое-то симпатичное место для ужина неподалеку. Хотим с Ирой немного прогуляться и поужинать». «Да, конечно. Я вас обязательно приглашу поужинать в лучший ресторан с национальной едой, но не сегодня. Думаю, вы и так устали, да еще и разница во времени. Так что наверняка уже спать хотите. Можете пойти в ресторан здесь, в отеле. Он очень неплохой. И пойдемте, попробую выяснить, есть ли свободные номера». Я хочу заплатить за кофе, но он мне не позволяет, поскольку я гость. У стойки он просит пригласить главного администратора и, отведя его в сторонку, объясняет ему суть проблемы. Через минуту вопрос оказывается решенным, и я сдаю ключ от двухместного номера и получаю от одноместного, расположенного неподалеку от Ирины. После этого мы прощаемся. Маркус говорит, что у него сейчас будет еще одна встреча и желает нам хорошей прогулки. Валдис тоже уходит. А мы с Ирой поднимаемся в ее номер. Администратор на этаже приветливо улыбается и просит показать карточки гостя. Я в Риге бывал много раз в своем детстве. Приезжал на все лето с бабушкой к ее брату. А вот Ирина здесь впервые, и мне хочется провести ее по улочкам, где я так любил гулять когда-то очень давно. После развала Союза я здесь ни разу не был, так что с моего последнего визита прошло немало времени. Мы заходим в номер. «Ну что, сразу пойдем?» — спрашивает она и открывает шкаф. «Ладно, соглашаюсь я. Пойдем». Я протягиваю сумку, чтобы взять ее пальто и... замираю на месте. Стою как громом пораженный, будто окаменевший от взгляда медузы. Точно превращенный в соляной столб. Дверца сейфа распахнута настежь, а внутри ничего нет. Сейф пустой. Книга с деньгами исчезла. А в голове звучит голос Эдиты Пьехи. Кружится, кружится чайка, примета морской стороны. Смотрится, смотрится город, как в зеркало воды Двины. Здравствуй, красавица Рига, ты как вечно любимая книга. Вспоминаю тебя вновь и вновь.